Глава 20. Если Щербинского и удивил мой вопрос, то виду он не подал. Чашка с кофе не застыла в руках, взгляд зеленых глаз не покосился в мою сторону. И вообще, он был странно спокойным для человека, который собирается бросить вызов моему мужу. «Мне повторить свой вопрос?» Любопытство все же оказалось сильнее вежливости. Если Анатолий упорно молчал, значит, за этим точно скрывалась какая-то история. Воображение рисовало разное. От неразделенной любви к одной и той же женщине в далеком прошлом до возможности тайного родства. Неудачное вложение в бизнес, совместные пьянки с нелицеприятными последствиями. Конечно, все это было лишь домыслами. Реальность наверняка была куда банальнее. «Я не страдаю проблемами со слухом, Олеся!» И все. Короткий ответ без каких-либо намеков на то, что Анатолий собирается приоткрыть завесу тайны сейчас или когда-нибудь потом, меня не устраивал. «Значит ли это, что ты намеренно проигнорировал мой вопрос, Толя?» «Не называй меня так, я же просил!» Он поморщился, будто в его кофе прямо сейчас подсыпали ложку соли. «Твое полное имя? Отстой!» – не унималась я. «Я тоже постоянно напоминаю об этом родителям. Каждый свой день рождения. Сразу становится понятно, что появлению сестры они радовались больше, чем моему». «Такая печальная история. Сейчас расплачусь». Я взяла салфетку и наигранно приложила углом к глазам, смахивая несуществующие слезы. Он улыбнулся легко и просто, а потом рассмеялся совершенно искренне. Его плечи немного задрожали, так что ему даже пришлось поставить чашку на стол, а потом прикрыл глаза и покачал головой. Сокращенный вариант моего имени еще более нелепый, чем полный. Все еще продолжая посмеиваться, наконец-то произносит он. «Это дико меня раздражает». «А я думала, что ты робот и не знаешь человеческих чувств. Робот Толя». «Боже, скажешь так еще раз, и я...» Он сдвинул брови, навис над небольшим столиком, единственным препятствием между нами, и протянул руку к моему лбу, сложив пальцы для щелбана. Стоило повторить и проверить, могла ли я заставить его давление взлететь до невообразимых показателей. Давно дремлющий чертик во мне требовал развлечений. Не помню, когда в последний раз общение с мужчиной доставляло мне удовольствие. Это был даже не флирт, а просто разговор. Просто мой развод. Но Щербинский не рисовал прекрасных перспектив и не обещал золотых гор, как порой часто делал Руслан для своих клиентов. Он обозначил проблему, честно сообщил, что будет непросто, и уверил, что сделает все возможное для того, чтобы я получила желаемое. А что я желала больше всего? Свободы. Личной, финансовой, душевной. Отношения с Русланом сковали меня крепко, практически намертво. Я никуда не выходила, если это не касалось его выгоды или репутации. У меня почти не осталось друзей и личных интересов. А ведь раньше, до замужества, я любила собирать шумные компании и устраивать ужины. Готовила, ходила в караоке, ездила в турпоходы с вечерами у костра под гитару. И вот всего несколько лет спустя я стала почти бесполезным приложением к успешному мужу. Каким-то чудом мне удалось сохранить работу и не податься на его требования перейти к нему в фирму, под его контроль, окончательный и бесповоротный. Я вздохнула, подняла руку и положила ее на запястье Щербинского, под кожей пальцами ощущая пульс, ровный и сильный. «Не кипятись, Анатолий! Верю, что ничто человеческое тебе не чуждо!» – примирительно сказала я, отбрасывая свои упаднические настроения и представление о том, какой могла бы быть моя жизнь, не встреться мне однажды Макаров. «Кажется, ты позвал меня по совершенно определенному поводу!» Щербинский кивнул и сел на свое место. «Собственно, основные моменты я тебе уже объяснил. Твой муж не собирается давать тебе развод. Скорее всего, он устроит цирк и шоу, лишь бы убедить судью в том, что ты все неверно истолковала. И что тогда? Во-первых, суд назначит вам срок для примирения – до 3 месяцев. В нашем случае можно не сомневаться – все 3, – уверил он. Но это не поможет. Руки непроизвольно сжались в кулаки от понимания, что адвокат прав. Зато даст Руслану достаточно власти для того, чтобы манипулировать и тобой, и твоей финансовой ситуацией, которая возникла из-за отца. Анатолий нахмурился. Видимо, про этот аспект моего положения ему тоже поведала Белла Изольдовна. Мой спутник попросил счет, и как только Карина показалась в поле нашего зрения с чеком и терминалом, поглядывая то на него, то на меня, достал карточку и поманил официантку к себе. Я не успела и возмутиться о том, что вообще-то была моя очередь угощать его, и, кажется, именно об этом мы договаривались. «Послала же мне Белла Изольдовна адвоката! Хам, денди, пижон!» Я загибала пальцы перед его носом, намереваясь добавить фразу про робота, но он накрыл мой почти сформировавшийся кулак своей ладонью, потянул на себя вверх и поставил на ноги. «Не волнуйся, Олеся, у тебя еще будет возможность угостить меня, когда будем праздновать твой развод!» Щербинский подмигнул и двинулся в сторону выхода. А на том месте, где только что была его рука, по коже разбегались мурашки и тепло. Едва опомнившись от наваждения, я мотнула головой и поспешила за ним на улицу. «Ты ведь так и не сказал, какой у нас план?» – спросила, едва догнав на пешеходной дорожке. «Хочешь мира, готовься к войне», – заявил Анатолий с важным видом. «Это что, латынь?» «Хочешь мира, готовься к войне!» Щербинский закатил глаза, словно я должна была это знать. «Назначим встречу с Макаровым, чтобы провести переговоры и предложить ему мир!» Мы дошли до парковки и остановились у огромного внедорожника «Тойота». Анатолий достал ключи, с характерным щелчком открылись замки, и он влез на водительское сиденье. «Я как была, застыла перед ней!» Щербинскому пришлось опустить окно со своей стороны и вылезти с недовольным видом. «Но что еще?» «Ты же сам сказал, что Руслан ни за что не согласится на мирные переговоры!» Буркнула я, все же отойдя в сторону. Он нажал на газ, тронулся с места и поравнялся со мной. «Не согласится, но еще раз посмотрит на то, что вот-вот потеряет навсегда!» Ответил совсем не робот Толя. И уехал, оставив меня одну.